преступниками стремления?» Тенго ошарашенно уставился на собеседника. «Есть такое изречение», — пояснил Камацу. «Всякое искусство и всякое учение, а равным образом поступок и сознательный выбор, как принято считать, стремятся к определенному благу. Поэтому удачно определяли благо как то, к чему все стремится». Перевод Брагинской. «Это еще откуда?» «Аристотель. Никомахова этика. Не читал Аристотеля?» «Почти нет». «Почитай. Тебе должно понравиться. С тех пор, как вокруг исчезли книги, которые мне интересны, я читаю исключительно греческих философов. Никогда не надоедает. Всегда находишь, чему еще поучиться». «И в чем же суть этой вашей цитаты?» «Результатом всех человеческих действий является благо. Само благо и есть результат». Без запинки изрек Камацу. «А потому любые сомнения оставляй на завтра. Вот тебе и вся суть». «Интересно, а что Аристотель думал о Холокосте?» Не выдержал Тенго. Улыбка Камацу стала чуть шире. «Сей ученый муж, — ответил он, — рассуждал все больше об искусстве, науке и ремеслах». Они знали друг друга не первый год, и Тенго давно уже научился отличать дежурную маску, которую этот человек цеплял на себя, от того, что под ней скрывалось. Внешне Камацу походил на интеллектуального бунтаря-одиночку, который плюет на условности и живет, как ему вздумается. Этот образ сбивал с толку многих, кто знал его недолго. Но стоило внимательно отследить, насколько увязываются слова Камацу с его действиями, становилось ясно. Любой зигзаг его поведения выверен и просчитан до последнего слова или жеста. Точно гроссмейстер, он разыгрывал комбинации на много ходов вперед. Планы Камацу постоянно граничили с аферами, но саму эту грань он чувствовал хорошо и никогда за нее не переступал. В этом смысле его даже можно назвать щепетильным. Все бунтарство Камацу по большому счету сводилось к эпатажной игре на публику. Солидную часть этой игры составляли мастерски организованные подстраховки. Например, в одной вечерней газете Камацу вел колонку литературного обозрения, в которой то хвалил, то разносил в пух и прах современных японских писателей. Особенно эффектно ему удавались разносы. И хотя статьи он подписывал псевдонимом, в литературных кругах все прекрасно знали, кто их сочиняет на самом деле. Никому из авторов, понятно, не хотелось отрицательных отзывов в прессе. Поэтому большинство старались не портить с ним отношения и по мере сил не отказывать ему в просьбе написать что-нибудь для журнала. Вот так в редакторские сети Камацу то и дело попадала крупная рыба. Кто же его знает, что он напишет в следующий раз? Вся эта расчетливость была Тенго не по душе. Как ни крути, а Камацу дурачил литературный мир ради собственной выгоды. Да, редакторского чутья этому человеку не занимать. Его рекомендации, как писать следует, а как не стоит, всегда были для Тенго бесценны. Тем не менее, в общении с Камацу Тенго старался выдерживать дистанцию, ибо чувствовал, от сближения с этим типом можно потерять почву под ногами. А как раз этого осторожный Тенго допускать не хотел. «Как я уже сказал, твоя версия кокона почти безупречна», — продолжал Камацу. «Отличный текст, поздравляю. Но все-таки есть одна сцена, только одна, которую я бы советовал тебе доработать». «Которая?» «Когда Little People заканчивают вить воздушный кокон, луна в небе раздваивается. Героиня поднимает голову и видит две луны. Помнишь?» «Конечно, помню». «Так вот, если тебе интересно мое мнение, эта сцена с появлением двух лун недоделана, не выписана как следует. Она должна быть более образной. Считай это моим личным заказом. К остальному тексту претензий нет». «В общем, да», — согласился Тенго. «Это место и мне показалось недописанным. Просто я боялся, что чрезмерное объяснение нарушит интонацию Фукаэри». Камацу поднял руку с сигаретой. «А ты сам подумай, дружище. Небо, в котором висит одна единственная луна, читатель видел уже тысячи раз. Так или нет? А вот небо, где висят сразу две луны, большинство и представить себе не способны. Если ты пишешь о том, чего никто никогда не видел, описывай все как можно подробнее. Краткость же допустима, а точнее необходима, лишь в описании того, что читатель уже встречал и без тебя». «Понял», — кивнул Тенго. Слова Камацу и правда звучали убедительно. «Сцену с двумя лунами пропишу в деталях». «Вот ты славно!» Камацу загасил сигарету, силой ввинтив ее в пепельницу. «Тогда твоя работа получится действительно безупречной. Такой, что и придраться не к чему». «Обычно мне приятно, когда вы меня хвалите», — вздохнул Тенго. «Но, если честно, не в данном случае». «Ты стремительно растешь», — отчетливо, будто строгая ножом, произнес Камацу. «И как писатель, и как редактор чужих текстов. А этому стоит радоваться в любом случае. Переписав «Воздушный кокон», ты многому научился. Это очень пригодится для следующей вещи, которую ты полностью напишешь сам». «Если вообще будет что-нибудь следующее». Камацу многозначительно усмехнулся. «За это не беспокойся. Ты сделал то, что должен был сделать. Следующий выход — твой. Пока этого не случилось, сядь на скамейку, расслабься и наблюдай за игрой». Подошла официантка, подлила воды. Тенго взял стакан, отпил половину. И лишь тогда осознал, что пить ему совсем не хотелось.